как генерал, ну, блядь, получается у меня. Да. Кстати, Так что чашка из Республики Беларусь. это А? Братан, все. тебя укачало? Да нет, нет, вот видишь, этот у меня просто на за этот запись А, ты с надпись. телефона, да? Да, надпись идет, что идет видеозапись, она прям на полэкрана. Я ее хочу убрать, а она не убирается, короче. Бля. Ну Так ладно, там блин. крестик есть, просто нажать и все. Братан, ну вот тут ведь в этом все и проблема, что здесь его нету. Здесь написано «Остановить запись». Вот я поэтому боюсь нажимать что-либо. Ладно, лучше не нажимай, ну его нафиг, братан. Да-да-да. Просто закрой глаза и подремай немного, я расскажу все. Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Я сегодня не в центре принятия решений, как всегда, поэтому сегодня такой, значит, на ходу он записывается. Да. Короче, ну, по новостям, не знаю, новости, конечно, есть всегда, но что-то такое, что хотелось бы обсудить, наверное, я не скажу. Но предлагаю обсудить версию Пабло о том, что противник планирует рывок на Республику Беларусь. Интересная, кстати, версия. А что тут такого? Ну, мы смотрим, ну, белорусов это беспокоит. Они постоянно высказывают свою озабоченность. НАТО подтянуло какие-то свои резервы. Чтобы НАТО подключилось, должен значит, зайти какой-то игрок из ОДКБ. Белоруссия состоит в ОДКБ, плюс А она тут наша дело не в союзная. ДКБ. Беларусь это мы же союзное государство. Это уже часть России, по сути. Вот. Поэтому тут, я думаю, провокация так же, как и Пабло думает. Ну, мы это и так обсуждали тоже. Спровоцировать ядерку. На ядерный удар. Кстати, и Джокер ДНР у себя это писал, когда там прошла информация насчет угрозы нашим атомным электростанциям. Вот. Поэтому очень, кстати, вот реально, Республика Беларусь. Единственное, что... Вот, кстати, Пабло выпустил видео, надо будет посмотреть. Я еще не посмотрел, только начал, короче. Вот. Есть ли у него понимание? Ну, короче, я вот думаю, как. Проблема в том, что идти с украинской территории, там все заминировано, там леса и болото. Для наступательных действий эффективных нужна скорость, все это понимают. Быстро заскочить на территорию Республики Беларусь со стороны Украины, ну, это, мягко говоря, не то. Ну, не получится. Идти в обход с российской территории, как вариант, но там уже, скорее всего, у нас много резервов. А вот, к примеру, зайти с территории... Ну, опять же, это сейчас звучит все, друзья, бредово. Вот, но зайти с территории Польши, тем более там у них пару месяцев назад там что-то поляки анонсировали создание украинского интернационального легиона, где типа украинцы, которые находятся на территории Польши и вообще Евросоюза, могут служить в этом подразделении. Вот. Это могла быть как бы заранее подготовлена легенда, да, и сейчас какой-то контингент с Украины в Польшу зайдет и под предлогом интернационального легиона. Тем более мы знаем, что везде между границами есть там типа нейтралка какая-то, да, с какой-то нейтралки мелкими группами. Там же главное спровоцировать, им же не надо там клин вбивать до Минска, да. Вот. Поэтому зайти как бы через нейтралку, а поляки скажут, да они ушли в нейтралку, вот они приехали, мы думали, они на учения. Вот мы их тут учили, учили, кормили, они взяли вот и в нейтралку ушли все. Мы не знали. Вот мы проснулись, их уже нет. Понимаешь? И они как бы вот вполне могут, учитывая, что, как мы ранее говорили, да, когда кипиш был, типа, что-то белорусы в войну не вступили, что, друзья, блин, Белорусов, ну, там армия небольшая, если бы они вступили в войну, нам бы, учитывая, и неопытная. Они там молодцы, заряженные, тренируются, но они неопытные. Каким бы ты ни был крутым спортсменом, который быстрее всех перезаряжает там магазин и досылает патрон в патронник, ну, если у тебя нет боевого опыта, то ты, мягко говоря, против опытного противника, ну, не очень со своей спортивной подготовкой, да, потому что, ну, военная подготовка, это, по сути, спортивная подготовка, просто, ну, с военным инвентарем, поэтому, как бы это, нам бы пришлось туда войска перебрасывать. И, а со стороны Польши, и так у них там много частей, да, подразделения стоят на границе с Украиной. А кто у них стоит на границе с Польшей? Ну, сложно сказать, есть ли у них вообще там соединение на границе с Польшей. Вот. Потому что, понятно, они понимают, что поляки открыто не пойдут, потому что сразу получат по своей территории ядеркой. Вот. Зачем там мариновать части? Ну, опять же, там мы, это не инсайт, это просто так размышление. Поэтому, в принципе, что-то в этом есть, и на это стоит обратить внимание. Но что еще я хотел бы сказать? Что я думаю, что будет еще, как, ну, ранее я об этом писал, что у них несколько ударов должно быть предварительных. Еще один удар пока что мы не увидели. Мы увидели прощупывание. Я думаю, что может быть еще удар в брянском направлении. Вот. Но все-таки, вот, кстати, вот, скажем так, наличие такого знаменателя, как Беларусь, да, то есть такого игрока, в принципе, может вообще изменить как бы планы и прогнозы. Вот реально, вот я вот задумался, что в принципе украм плевать уже на все, ну, тем властям украинским, да, то есть они спровоцируют ядерку, чтобы НАТО втянуть, чтобы типа НАТО за них заступилось, или же зачем им эта ядерка, чтобы сказать, что Зеленский скажет, к примеру: мы побеждали, вот смотрите, мы там уже часть России начали отжимать, мы там вообще, мы сейчас до Москвы, вот уже до Нового года, уже Новый год мы бы в Кремле на Красной площади бы отмечали, вот, и там бы с бокалом шампанским не Путин стоял, а вот я, Владимир там Зеленский, да, вот, а тут они ядерку применили, а у нас нет, ну вот поэтому мы бы победили, так, поэтому для Зеленского, конечно, то, что с Украиной будут, им давно плевать, эта тема выгодна, поэтому, блин, поэтому сложно, здесь как бы у них или останется в планах попытка все-таки до Крыма добраться через херсонское направление, либо вот просто гори сарай, гори и хата и все остальное, спровоцировать белорусов на ядерку и попытаться туда зайти. Не знаю, здесь вот реально новый игрок, если мы допускаем, скажем так, вот Республику Беларусь во всем этом уравнении, то уже вообще очень сложно прогнозировать. Слишком неизвестных еще больше появляется. Блин. Короче, как-то так. Слушай, ну там, значит, в СМИ такая информация есть, что Украина запросила очень много инженерной техники у западных партнеров. То есть они, видимо, собираются копать в Курской области, я так понимаю, за оборонительную линию. Смотри, сейчас по этому поводу выскажу свое мнение. Значит, нужно понимать, я так на 60 минут вчера говорил, или сегодня, блин, я уже забыл, сегодня был тут, да, сегодня днем, блин, я уже и забыл, что я сегодня был на эфире. Короче, в чем фишка? Слишком много признаков того, что украинцы нам просто демонстрируют Курское направление основное, все, мы будем брать Курск, потом на Москву, вот мы здесь сейчас будем окапываться, инженерная техника и так далее. Смотри, они, понимаешь, они получают технику, они получают вооружение, не анонсируя это. Они там раз в полгода какой-то анонс делают для проформы. Они все это, мы уже неоднократно говорили, в режиме онлайн получают. Если Курск их основное направление, и они там будут окапываться, рыть и так далее. Зачем им нас предупреждать об этом? Зачем? То же самое, к примеру, на что я еще обратил внимание. Они выводят с Донбасса какую-то бригаду, их ресурсы информационные пишут: Бригада там на 80% уничтожена, мы ее сейчас уводим в пункт постоянной дислокации в тыл, для того, чтобы ее восстановить, короче. Наши эксперты все, все, смотрите, начинают ссылаться на хохлов, внести это все уничтожено, она уходит, все, выходит из игры. На самом деле эта бригада перебрасывается на Курскую, на Курское направление, где-то под Курскую область, да, и происходит что? Правильно, происходит очередной контролируемый слив, где кто-то из бойцов этой бригады на фоне какого-то памятника Бандере в каком-то селе Залупивка Сумской области под границей с, с Курской областью. Да? Вот. И они же понимают, что у нас там Асинт, все это работает, как бы. И мы сразу, опа, все, они там. Значит, как думает наш штаб? Ну, точнее, как они думают? Наш штаб, конечно, все понимает, все как бы, все правильно оценивает. Как противник думает, зачем это делает? То есть противник пытается нас убедить, что это была скрытая переброска подразделения на это направление. А если скрытое, то это направление не отвлекающее, а основное. Потому что для отвлечения, наоборот, все делается демонстративно. Понимаешь, в чем фишка? И они это тоже делают. Поэтому и заявление Зеленского, дайте нам инженерную технику, мы будем там окапываться. Уничтожение мостов демонстративное. Другие действия и атаки на этом направлении, которые демонстрируют, это наше основное направление. Мы тут сейчас всех стянем, все, там до Москвы через Курск пойдем. Вот я бы рад был ошибаться, наверное, с одной стороны, но мне кажется, это все разводняк. Просто это все вот в моем понимании, блядь, да я сам некоторые подобные операции планировал против противника, понимаешь? Вот там, ну скажем так, ну опять же, в своей голове, естественно. Я понимаю, почему ты с подозрением относишься, потому что противник уже так неоднократно нас водил за нос. Я с тобой как бы согласен. Единственное, что по ядерному оружию, я хочу сказать, что ты говоришь так иногда, что мы применим ядерное оружие. Тут же момент такой, я так полагаю, что если нас доведут до применения ядерного оружия, это же не будет какой-то просто одинарный какой-то удар, как бы мы бах, такие глаза зажмурили и ждем, что будет, да, потому что сразу начнутся санкции, сразу начнутся там какое-то давление, а может быть и НАТО еще применит ядерное оружие, поэтому если ядерное оружие будет применяться, это будет наебашилово полное, то есть это будет, это было бы логично. Если применять ядерное оружие, его надо применять так, чтобы разъебать просто все, да. И уже просто у кого не было желания что-то даже вообще предпринимать. А ты просто красавчик. Пульнуть куда-то что-то показать, ты красавчик. Это бред полный. Смотри, ты красавчик на 1000000%, ты правильно обратил внимание. И вот иногда мы, как бы, и когда там встречаемся с ребятами, обсуждаем возможность ядерки, да, есть риск какой? Есть риск какой? Здесь все будет зависеть от роботов первого поколения, да? Но риск какой? К примеру, президент или, допустим, президент Республики Беларусь или наш президент говорит военным, все, короче, уже есть все основания и терпеть нехер, блин, и уже у нас нет другого выбора. Военным говорит, работайте. И тут военные такие, сейчас мы вообще всех обхитрим. Вот. И тут два варианта есть. Военные или отработают как надо, так что просто нахер под ноль, блядь, всю украинскую армию просто под ноль. Или же они скажут, мы сейчас придумаем способ, чтобы вот не под ноль прям вот супер там наносить удар, а просто мы сейчас их повлияем на них, на их мораль. Мы сейчас там убьем какое-то там, бахнем по селу Хохливка, там погибнет 30 укров, а все остальные испугаются. Вот это опасная херня. Потому что после этого, когда они бахнут просто по одному селу, бьют три дома и 30 хохлов, что будет дальше? Зеленский сразу, все, мы поняли, мы сдаемся. Дайте нам 10 дней на подготовку акта капитуляции. Мы все поняли, все будет как вы хотите. Все, мы войска убираем, все, дайте, пожалуйста, это. И наши военные будут докладывать президенту, что все, противник разбит, все, мы это, сделали и так далее, да, вот. А через 10 дней, просто за это время американцы поставят ядерку Украм, и они там за это время просто со всех стволов бахнут уже по нашей территории. Вот. То есть, может быть, два Да. варианта. Да? Я уверен в адекватности, как бы он шарики, да, товарищ майор пустил шарики. Я уверен в адекватности, как бы, нашего руководства военным ведомством. И что, если будет такое решение, то оно будет основательным, да. Но риск того, что как мы в 22-м году, сколько у нас было ошибок подобных, да, когда вот мы, сейчас мы всех напугаем, блин. Зашли, вот ввели войска, мы сейчас всех напугаем, все разбегутся. Вот. Потом нас обманули в Стамбульске, да, когда вы видите войска, покажите, что вы готовы к переговорам. Мы вывели войска там со всех областей центральных, блин, и на этом все. И вот, чтобы такого не было, я думаю, что мы уже опыт имеем, поэтому да, если будет применено ядерка, она будет применена именно основательно. Надеюсь. Смысла нет никакого вообще применять по какому-то хохливка ядерное тактическое оружие, чтобы что-то демонстрировать. Просто если мы понимаем, что нам идет угроза национальной безопасности, то нам надо наебашивать не обоссанных хохлов, блин, на которые нам 100 лет обоссарались. Нам надо будет вашей всю военную игру на кону. Нам надо, чтобы эти люди, шахлы, сами себе, союзников, они кроли, чуваки с палкой-копалкой. И главная угроза это Британия, там, Германия, Франция. Кто нам еще может угрожать на этом континенте? Вот наносить удары, если такое решение будет принято, наносить удар нужно вот по странам, которые действительно обеспечены, которые нам мешают, у которых развалить Россию. А хахлы, это просто, они, беспонтовая, блядь, просто управляемая, хуйня какая-то. Поэтому блядь, если у кого-то план хахли, то даешь, полные тогда, Братан, во-первых, связь связи плохая нет. у тебя, да. Вот. Во-вторых, смотри, я понял, что ты имеешь в виду. То есть, тут понимаешь, в чем дело? Я думаю, что мы будем наносить удар по инструменту, а не тому, кто этот инструмент держит. То есть по ВСУ. Вряд ли мы будем бить там по Франции, Англии и США. Это вряд ли абсолютно, потому что у того, кто держит инструмент в виде Украины, да, ВСУ. Вот. Есть еще другие инструменты. То есть мы можем ответку получить. Нам это, не надо тоже. Просто уничтожить угрозу Нет, в этой перспективе. после применения ядерного оружия ответка будет по-любому. То есть нам нужно нанести такой удар, чтобы ответки не было. А если мы понимаем, что мы такой удар нанести не можем, а можем только ебать хохливку, то тогда нахер вообще наносить Не, этот удар? братан, если мы развалим все ВСУ, к примеру, ядеркой, то вряд ли америкосы захотят вписываться ядеркой, понимаешь? Они просто будут нас там изгоями там делать и так далее. Никто за украинцев вписываться ядеркой не будет. Они армией вписываться не хотят, а ядеркой тем более. Поэтому в данном случае как бы я с тобой немного поспорю. Вот. А бить уже по ним на упреждение не получится, потому что, это очень далеко, и они успеют тоже сделать запуски, понимаешь? Поэтому просто отправляться в средневековье со всеми из-за каких-то дебилов, короче, которых обманули, да, тут под боком у нас живущих, я думаю, никто не хочет. Поэтому, мне кажется, такого не будет. Просто видишь, как тут, значит, наши верховные жрецы, когда озвучивают какие-то свои планы и угрозы, да, они же говорят, как мы будем наносить удары по центрам принятия решений. То есть центры принятия решений это явно не главный генштаб ЗСУ и не Зеленский, да. Если Путин говорит, мы его не признаем, мы с ним переговоры вести не будем, мы будем переговоры вести с другими людьми. Значит, если мы должны обеспечить себе безопасность, значит, мы должны бить по центрам принятия решений. Это не Зеленский. Если Украине не дадут значит, поддержку, не дадут финансирование, не дадут военную помощь, то нам не надо применять ядерку по ЗСУ, потому что ЗСУ само по себе развалится, потому что ну, оно существует только за счет западной помощи. Поэтому ну, мы же не знаем, какие планы. Мы не, значит, у наших стратегических, тактических ядерных сил стоят цели. Да? Мы же не знаем, может, это там британский король, флот, это флотилия, может, это, потому что все же эти, ну, вот, все места, где находится атомное ядерное оружие, они известны, как противнику известно, где наше, так и наше известно, где противник, да, мы же не просто так делаем там поезда с ракетами, да, чтобы его нельзя было вычислить, где он находится, да, вот он ездит где-то там в Сибирь, этот поезд, да, и никто не знает, где он находится. Да, вот я же известный флот, да, у нас он тоже для того, чтобы там подплыть к Америке и нанести удар там вплотную. То есть это же ну, специально это все проделывалось. А ну что, ну хорошо, ну развалили мы Хохливку стратегическим оружием. Ну там, вот, конечно, попали мы в пройти человека противника, но и после этого нам нанесли санкции и еще взяли еще атомный удар, какой мы тоже нанесли. Да. Такие мы такие, ну, если разваливать, то разваливать надо все ВСУ, как бы, чтобы Украину разоружить просто за час. Вот. Но тут я серьезно, я очень сомневаюсь, что куда-то за пределы дальше еще пускать ракеты нужно. Потому что может быть ответка. Поэтому это все может быть нерационально, понимаешь? Поэтому как-то так. Будет и так. Они от нас отвернулись даже наши союзники, чтобы Индия, Китай, все от нас отвернулись, кроме там, допустим, Северной Кореи, будут там кричать, понимаешь? То есть они эту историю нас хотят втянуть. То есть мы любой удар наносим применением ядерного оружия, там, тактическим, еще каким-то, уже сразу же будет накат, сразу же будет санкции и будет еще и, возможно, какое-то применение силы против нас, да? А поэтому если нам уже применять, ну так, не дай бог, до этого дойдет, но надо применять так, чтобы просто все сели на жопу. Да, братан, чтобы все сели на жопу, но чтобы просто и мы... Просто все такого даже, и просто и нечего даже про это. Да, здесь как бы, ну, пойми правильно. Все, я тебя слышу хорошо. Все и так сядут на жопу, но просто нам главное не откатиться в средневековье тоже. Поэтому здесь такой момент тонкий. Вот. Поэтому уничтожить угрозу вот именно сиюминутную, то есть в виде, короче, ВСУ, которая куда-то там зашла, и размотать их, это как бы понятно. Вот. Тем более, ну, в общем, поэтому я думаю, что глобального ничего не будет, а вот просто если... Зеленский решит точно спровоцировать и пойти на Республику Беларусь. Ну и плюс тот же момент еще такой, что белорусы сами весь арсенал могут выпустить и сказать, это наше самостоятельное решение. Они, в принципе, никому не интересны, да, все хотят Россию развалить. Вот. И белорусы такие, а мы как бы сами приняли решение, на нашу землю вторглись, это наши разборки, мы по ним ударили, все, идите нахер. Ну, тоже как бы. Поэтому вот как-то так. Ну, да, но это такие истории с ядерным оружием, я надеюсь, до этого не дойдет. Слушай, да, конечно, ну, все мы надеемся, что до этого не дойдет, но если там... Ну. Если там полоумный клоун, который, если одна сторона, президент, верховный главнокомандующий, крупнейшей в Европе страны, хочет ядерку и всеми силами пытается это получить... то тут очень сложно, так сказать, сдержать вот эти моменты. Тем более, видишь, Россия не ведется. То есть они пытались там так. Вот. А они вот могут как бы вот на Беларусь попытаться прыгнуть. Поэтому посмотрим. Короче, время покажет. Братан, тут даже надо сказать, что не то, что Россия не ведется, А все страны, которые с нами вот сейчас в союзниках, пускай, как вот называют на Западе, и в кино показывали, ось зла, да, эти страны, которые входят в ось зла, они, никто не ведется, да, все ждут, когда Иран ответит ударом, Иран выдерживает линию определенную, да, там, ну, мы там где-то, может, кто-то думает, что это, конечно, признак слабости, да, но, кстати, я вот был такой политолог, да, его часто приглашали, кстати, у Соловьева он выступал, Красовский, Дим Красовский, вот, у него там сейчас свое шоу на Украине есть, он там ведет, он такой выглядел как фрик, у него куча там перстней, там 20... Что, да, вот мы ведем себя как шпана, как типа малолетки, да, а вот типа итальянские доны, они так себя не ведут, короче. То есть они сиюминутные какие-то ответные действия не делают. Да? Они вот типа месть — это блюдо, которое подается, значит, холодным, да, расчетливо, с временем. И вот он так неоднократно повторял, что вот настоящие доны, они себя так не ведут. Поэтому кто-то, конечно, вот более молодой, эмоциональный, который кричит: «А, очередная красная линия нарушена, надо что-то сделать, давайте там стрельнем сразу куда-то ядеркой», да? А люди, да, отвесили поджопник, да, зашли в Курскую область, да, ну, хорошо, мы, значит, сейчас все это переосмыслим, подождем, пройдет время, и мы, значит, собственно говоря, не спеша, уже когда с холодной головой, мы что-нибудь придумаем и вот ответим. Да. И вот, кстати, вот этот политолог-фрик, вот он так классно сказал, что да, вот настоящие доны, они типа без эмоций, они вот спокойно, короче, к этому всему относятся. Да. И вот наша, значит, наша любимая ось зла из американских фильмов, да, Китай, значит, Иран, Россия, вот, значит, ведут себя как доны настоящие, да, то есть они выжидают, да, выжидательная позиция, когда увидят какую-то слабость, вот они могут, значит, как-то ударить под дых противнику. Да, да, да. На сегодня все? Да, братан, да. Тогда до завтра. Да, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.